Лина собиралась силами для последнего рывка. Ей надо было подняться на ноги, ведь передвигаться на коленях не слишком удобно. Она уже приготовилась встать, напрягаясь в ожидании неминуемой вспышки боли, как вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть. Девушка ничего не видела и не слышала звуков, но у нее осталось то, что можно отобрать только вместе с мозгом. Лина была сенсом, пусть не сильным, но отлично тренированным. Монастырское воспитание не подвело. Девушка с большой точностью определила положение противника. Практикантка не догадывалась, что уже рассвело. Лучи солнца еще не заглянули на дно этой замкнутой долины. Да и вряд ли она бы их разглядела сквозь слой глины, покрывший почти всю голову. Девушка была уверена, что бомбежка только что закончилась, и демон собирается провести несложный ритуал возврата в свой мир. Измученный мозг не осознавал, что перед ней не враг, ведь если сенситивные способности все еще работают, она бы обязательно почувствовала присутствие своего давнего противника. Левая рука вышла из строя, но сражаться можно и одной. Ладонь потянулась к поясу, отодвинула пласт глины, обхватила рукоять ножа. Лина прекрасно понимала, что этим оружием практически невозможно причинить ущерб высшему демону. Но другого у нее попросту не было. Ей необходимо во что бы то ни стало пробить его крепкую броню. Она не сомневалась, что сейчас все вокруг густо пропитано серебром, действующим на существ нижнего мира не хуже сильной кислоты. Достаточно нанести свежую рану, и муки твари будут ужасные. Быстро затянуть повреждение невозможно. Плоть, лишившись хитиновой защиты, мгновенно задымится. Вряд ли враг при этом погибнет, но, возможно, это задержит его на некоторое время. Подобный исход ее вполне устраивал. Кто знает, может сейчас появится спецназ и добьет противника. Медлить нельзя, а вдруг он уже близок к моменту возвращения. Рукоять уперлась в основание ладони. Пальцы обхватили ее по кругу. Хватка была довольно неудобной, но наиболее приспособленной для сильных колющих ударов. Ведь рука девушки превратилась сейчас в копье. Клинок тверд, но и броня демона вряд ли ему сильно уступает. При ударе слабая девичья ладонь просто не сможет удержать оружие с должной силой. В этом же случае ножу просто некуда будет деваться, лишь бы он не соскользнул при неловком повороте предплечья. Лина напряглась, пытаясь хоть на миг превратиться в прежнюю машину смерти. Она вспомнила простую домохозяйку, откинувшую автомобиль с тела своего ребенка. Судорожно сомкнула пальцы на кожаной рукояти, отдала телу последний приказ, призывая его совершить невыполнимое, обещая, что затем можно будет остановиться, больше никогда ни о чем не думать, а отдыхать целую вечность. И ее тренированное тело послушалось, рвануло вперед, в один миг взмыв с колен. Рука метнулась навстречу врагу, клинок встретил преграду. На какую-то неуловимую долю секунды Лина испугалась, ожидая, что сталь скользнет в сторону. Но нет. Удар был настолько мощным, что нож погрузился по самую рукоять. Звуков она так и не слышала, но вибрация оружия передала их через скелет до самого черепа. В голове отчетливо различался хруст сминаемого хитина, сливавшийся с каким-то странным треском. Девушка поначалу даже не поняла, что это не выдержала ее рука, кости лопнули от страшной нагрузки. Просто после попытки рвануть клинок в сторону, расширяя рану, пальцы не удержали оружие. Тело, израсходовав в отчаянной попытке последние силы, перестало подчиняться хозяйке. Ощущение было такое, будто лопнул стержень, поддерживающий ее на ногах. Лина мешком завалилась на бок, все еще подергивая ногами, привычно старающимися куда-то идти.